Часть третья. Отходняк. Прозрачный брезент. «Пошли!» Голос Амары отскочил от стен, будто она кричит из всех комнат сразу. Обычно это ее приходится вытаскивать со всех тусовок. Но сегодня она собралась раньше всех, чтобы подальше свалить из Хоупвелла. Тобиас, не уступай. «Я бы на твоем месте не выходил». «Почему?» «Мы не знаем, что там увидим». «Как же мне это надоело! Развлекайся, Тоби! Эрин, идем! Поехали домой!» «Но я дома!» — хочу сказать я. «Я только вернула Сайлоса, а теперь мы его оставляем? Здесь? Одного в Хоупвелле?» Я все еще чувствую, как его дух резонирует в моем теле, шипит в моем сердце. Я не могу забрать его с собой? Если нужна всего лишь доза призрака, разве нельзя встречаться с ним, когда захочешь? Я стану домом призрака Сайлоса. Тобиас, кажется, даже не расстроился, что остается. Мы бросаем его. «Я могу за тобой вернуться», — предлагаю я. «Не волнуйся обо мне. Возвращайтесь к своей жизни». Жизни. Какое смешное слово. Я надеюсь, что мы с Амарой честно поговорим по дороге до Ричмонда, но она молчит. Опускает свое окно, поджигает сигарету зажигалкой Сайлоса, реабилитация для неудачников, а потом кидает обратно на панель. Салон заполняет лишь громкое шипение ветра. «Можно затянуться?» Амара делает глубокую затяжку, а потом без слов передает мне сигарету. «Я знаю, что ты не веришь. Не надо!» Обрывает меня Амара. Оставшуюся часть дороги она молча возится с радио, переключаясь со станции на станцию, ни разу не дослушав песню до конца. Динамики жужжат белым шумом при каждом переключении, и я против воли теряю концентрацию, пока мысли разбегаются в стороны. Когда мы подъезжаем к ее квартире, я делаю последнюю попытку. «Ты же видела его, да?» «Я ничего не видела». Амара выбрасывает сигарету в окно и выходит. Она не оглядывается. Я жду, пока она благополучно войдет в здание, и только потом уезжаю. Я надеялась, но так и не смогла рассказать Амаре на обратном пути, что я украла заначку Тобиаса. Если честно, я это не планировала. Я увидела его сумку на полу в гостиной, все еще открытую, внутри торчал пакетик. Осталось так мало. 3 таблетки. Тобиас разозлится, когда узнает, но простит меня. Я не хочу, чтобы он закидывался там один. Наверное, позвонит и отругает меня, а мне придется объясняться. Я защищаю тебя, Тоби, но потом он одумается и переживет. Тобиас никогда не держит зла. Я не планировала принимать дозу сама. По крайней мере, мне так кажется. Я думаю о предстоящей неделе только после того, как вышла Амара. Новая работа кажется светом в конце тоннеля. «Иди на свет, Эрин, иди на свет». Я вижу, как новая «я» тянется и говорит: «Возьми меня за руку, старая Эрин». Так почему мне все равно? Мне некуда идти, негде быть. Когда такое происходило раньше, когда во мне поселялось это беспокойство. Всегда приходил Сайлос и уносил меня в свои приключения. «Но так больше не будет, правда, Эрин?» «А если будет?» Кто сказал, что это конец? К тому времени, как я добираюсь до дома, эта мысль прочно оседает в голове. Теперь Сайлос будет только моим, так ведь? Я даже могу провести с ним целый вечер. Никакого вмешательства, никаких придирок Амары, никаких объяснений Тобиаса. Только Сайлос и я. Наконец-то одни. Я начинаю думать обо всех возможностях, обо всех возможных разговорах. Вспоминаю вечера, когда Сайлос водил меня по городу, показывал каждое давно забытое место в Ричмонде. Тогда мы творили свою историю, исследуя местные руины, вместе изучая граффити, и я не могу не думать, что теперь мы можем повторять это снова и снова. Я могу взять Сайлоса с собой, куда бы ни пошла. Что мешает мне вызывать его призрак, просто приняв дозу? Он будет жить во мне. Я запираю дверь, переключаю телефон на режим вибрации и беру недопитую бутылку Мерло. Зажигаю свечи, включаю Беллен, Себастьян и забираюсь в постель. Идеально. Остался только Сайлос. Поэтому я закидываюсь призраком и жду, пока придет Сайлос. И жду. И... Мне надоел Беллен, Себастьян. Я решаю переключить на The Smiths, что побольше подходит моему заданному настрою. Потом вообще выключаю музыку. В какой-то момент мне кажется, что я слышу что-то в коридоре. Я подскакиваю на кровати. «Сайлос?» Нет ответа. «Сайлос, это я!» Чувство странное, поэтому я добавляю. «Эрин». Все еще тишина. Наверное, по коридору ходил какой-то сосед. Я ложусь обратно, максимально ощущая себя в настоящем. «Здесь Эрин», силясь определить каждый мимолетный шорох поблизости. За окном слишком шумно. Я не могу отключить гул машин и крики студентов, вываливающихся из бара. Не могу сосредоточиться на моей связи. Я хочу вернуться. Домой. В Хоупвилл, где все было тихо. Где я могу остаться лишь со своими призраками. «Сайлос, ты меня слышишь?» Полчаса, и все еще ничего. Что я сделала не так? Почему не могу выйти на контакт? «Сайлос, я здесь. Где ты?» «Ничего». «Почему ты меня не слушаешь?» «Ничего. Может, он просто не слышит меня? Может, у нас слабая связь? А если тело начинает привыкать к фантомам? Вдруг теперь надо принимать больше? Удвоить дозу?» Я достаю из пакетика вторую таблетку и перекатываю между пальцами, наблюдая, как серый порошок рассыпается, словно песчинки в часах. «Половину», — говорю я себе. «Совсем чуть-чуть, чтобы все исправить». Я пытаюсь снять колпачок, это всего лишь очередной сосуд. Я тяну слишком сильно. Колпачок резко срывается, и пепел рассыпается по тумбочке. Черт, его нельзя выкидывать. У меня осталась только одна доза. Твою-то мать, что мне делать? Видимо, придется через нос. Я опускаю голову на прикроватную тумбочку, прижимаю палец к левой ноздре и вдыхаю через правую. Вся носовая полость начинает гореть. Горло смачивается, а в черепе начинает стучать. На этот раз он услышит меня, я точно знаю, нужно всего лишь направить энергию. «Сайлос?» Надо обратиться к нему, призвать его. «Сайлос, пожалуйста, ты мне нужен». «Наша связь крепка», — Тобиас говорил. «Я нашла его, вернула, так где же он, черт возьми?» «Это Эрин, пожалуйста». «Сайлос, приди ко мне». Мне надо повторять заклинание, которое произносил Тобиас. Я думала, хватило моего голоса. «Сайлос, пожалуйста, где ты?» «Ничего. Я его не чувствую, его здесь нет». «Да пошел ты, Сайлос». «Его совсем нет». «Придурок». Бормочу я и засыпаю. Когда я с трудом открываю глаза, меня встречает утренняя серая дымка. Все будто в тумане, но на самом деле это лишь мое сознание. Я не могу ясно мыслить. Все тело высохло, во рту настоящая тундра. Я зеваю, и кожа вокруг губ трескается, как хрупкая скорлупа. На часах уже 10. Господи, я уже отключалась, но в этот раз мой череп будто пережил солнечное затмение. Я хочу просто лечь обратно, спрятать голову под подушку и прикидываться мертвой. Все ближайшее обозримое будущее. Меня будет вибрация от нового сообщения. Я тянусь к телефону, но рука касается мягкого пластика. И отдергиваюсь. Я сажусь настолько быстро, что сознание не успевает это обработать. Нужно подождать, пока спальня перестанет вращаться. Пусть стены сначала встанут ровно. Это всего лишь пакетик на тумбочке. Осталась одна таблетка. СМС-ка от Таннера. «Мы встречаемся на выходных, убийца». У меня не хватает сил написать что-то вразумительное. Таннеру придется подождать. Еще 3 голосовых сообщения от мамы. Я настолько улетела, что, видимо, не услышала вчера ее звонков. Или утром. Я слышу, как ее тон становится жестче с каждым сообщением. «Милая, все хорошо. Это на тебя не похоже. Позвони своей маме, ладно?» «Не знаю, почему ты просто не можешь ответить. Мне что, обидеться? Пообещай, что придешь завтра. Ты же понимаешь, как это важно для твоего отца?» «Сегодня, в смысле в понедельник, 7 вечера, ровно. Не забудь. Ради отца, не ради меня». Я не понимаю, почему эта вечеринка так важна для нее. Папе плевать. Мне даже в 12 лет было понятно, что моим родителям светит развод или должен светить. Они могли бы избавить семью от коллективных страданий и просто разойтись, но нет, они держались за брак с омерзительной преданностью. Амара не писала. Видимо, последние 10 часов не подняли ей настроение. Я звоню ей, но телефон сразу переключается на голосовую почту. Наверное, еще спит. Видит Бог, я тоже хочу. Череп раскалывается, но мне ужасно надо встать и выпить воды. Когда я поднимаю голову, то замечаю надпись, которую нацарапала маркером несколько недель назад. «Здесь была Эрин». Какого хрена? Что это за глупые шутки? Кто приписал сюда «была»? Я облизываю большой палец и тру слово, чтобы проверить, смоется ли. Оно размазывается по стене, палец окрашивается черным. Телефон снова вибрирует, на этот раз от звонка, и я пугаюсь. У меня не сохранен этот номер, но я все равно отвечаю. Алло? Неуверенно говорит женщина на другом конце. Это Лоррейн из агентства МакМартин. Звоню узнать, во сколько нам вас ждать? Вот черт. Первый рабочий день. Я в дерьме. Можно соврать, сказать, что я заболела. Лоррейн все поймет, так ведь? Разрешит прийти завтра. Мне нужен день, всего один, чтобы собраться с мыслями и вернуться в реальность. Кажется, я чем-то заболела. А, понятно. Ну, оно ускользает. Мое будущее. Хренов пятилетний план. Возможность чего-то добиться. Все утекает сквозь пальцы, и я упущу шанс, если не сожму руку в кулак. «А знаете...» — слышу я свой голос. «Ложная тревога. Вы уверены?» «Да, уверена, отравилась. Ничего страшного, мне уже лучше». Я сажусь и раздвигаю шторы. Квартиру заливает слишком много света, на окно даже больно смотреть. Я моргаю и замечаю женщину, которая стоит посреди дороги прямо под моим окном. Она обернута в пластик, в прозрачный брезент. «Отлично», — отвечает Лоррейн. «Тогда вы скоро приедете в офис?» «Конечно». Мой голос слабеет, пока я медленно подхожу к окну. Я не спускаю глаз с женщины в пластике так долго, как только могу. Кто это? Кто это? Кто? Пока не дохожу до коридора, и она, наконец, не исчезает из виду. Я почти убеждаю себя, что ее там больше нет. С глаз долой, из моего дебильного сердца вон. Я заставляю себя не думать о ней. Еще слишком рано, и у меня слишком сильное похмелье, чтобы здраво размышлять о том, кем она может быть. Я иду на кухню. Мне померещилось, вот и все. Надо просто что-нибудь съесть, очистить разум. Но в холодильнике пусто, если не считать тарелки с сыром, покрытым голубоватым налетом. Я наливаю стакан воды и начинаю пить, но вкус слишком металлический. Иду в гостиную к окну, которое выходит туда же, что и окно в спальне, просто чтобы убедиться. Женщина в пластике все еще там. Все еще пялится. Какого хрена? Не зацикливайся. Сказала бы сейчас моя мама. Я годами наблюдала, как она так делала. Легко засунуть какую-то неприятную мысль в маленькую коробочку и убрать в дальний мысленный шкаф, чтобы не думать об этом. Надо всего лишь найти себе место, убрать туда эти неприятные чувства и просто запереть их и выбросить ключ. Это мне сейчас и нужно. Не бойся, Эрин, просто не зацикливайся. Я повторяю слова. Мою новую мантру. Не зацикливайся, не зацикливайся. Когда наконец-то выхожу из квартиры и направляюсь в мой новый офис, в мою новую жизнь. Она не ушла. Женщина в пластике все еще стоит на улице. Ждет меня. «Ты зацикливаешься, Эрин», — журит меня мама. Пожилая женщина наклоняет голову в мою сторону. Теперь я вижу, что под брезентом она совершенно голая. Ей далеко за 80, кожу пересекают бледно-голубые вены. Волосы мокрые от пота и прилипают к внутренней стороне брезента. Она еще дышит. Я говорю «еще», потому что Несмотря на ее физическую оболочку, несмотря на то, как дыхание затуманивает лицо под брезентом, когда она вдыхает, я знаю, что она не живая. Кто она? Мэм, вы ранены? Я не знаю, что еще сказать. Что говорят в таких случаях? Черт, что мне вообще делать? Я не понимаю, что происходит, я просто хочу... Не зацикливайся, Эрин, вмешивается мама. Выброси эти мысли из головы и иди дальше. Брезент шуршит на теле, когда женщина делает шаг вперед, волоча за собой пластик. Я инстинктивно отступаю назад. Подсознание подсказывает, что лучше держать между нами как можно большую дистанцию. Но она продолжает подходить. Медленно приближается. Все смотрит на меня сквозь брезент. Даже через серую дымку пластика я вижу, что ее глаза полны тоски. Я ее не знаю. Никогда раньше не видела эту женщину, так почему же она так на меня смотрит? Может, думает, что мы родственники? Ее губы медленно шевелятся. Она что-то бормочет, но я не могу разобрать слов. Я вас не слышу. Хотите, чтобы я... Чтобы я что? Что я вообще делаю? Теперь ее губы движутся быстрее. Не успеваю я одуматься. Что ты делаешь, Эрин, что? Как тянусь к брезенту. Освободи ее, думаю я и стягиваю брезент с лица. Накидка медленно сползает с ее головы. Соскальзывает последний дюйм пластика. Ее серые глаза расширяются. Она наконец-то на свободе. Наверное, этого она и хотела, верно? Я освободила ее от брезента. Наверное, сейчас вдохнет свежий воздух полной грудью. Спасибо, девочка. Но женщина начинает царапать себя когтями. Она пахнет отмелью вдоль реки Джеймс, стоячей водой, гниющей на жаре, где плодятся комары. В груди поднимается паника. Я делаю шаг назад. Вы в порядке? Женщина проводит пальцами по обвисшей груди, по вздувшемуся животу, без остановки. Она продолжает чесать себя, одолеваемая каким-то жутким зудом, обнажая свое раздутое тело и сетку вен. Ее рот открывается, будто она стонет, но я не слышу ни звука. «В чем дело? Что мне?» Серая вода стекает с ее губ, тонкими ручейками по подбородку. «Надо снова накинуть брезент, и все?» Я смотрю на пластик в своей руке, и он сминается между пальцами. Я все еще чувствую на нем ее тепло, жар ее дыхания. Но брезент быстро остывает, пока не превращается в обычный кусок пластика. Я поднимаю глаза, и ее нет. Но запах остается, застоявшаяся вода. Куда она делась? Куда, черт тебя дери, она делась? Как она? Я опускаю брезент. Он падает на тротуар, пустой. Я не знаю, что произошло, но судороги в животе подсказывают, что я сделала что-то не так. Я убегаю, оставив пластик на тротуаре, не оборачиваясь. Дует ветерок. Я слышу, как он раздувает брезент и волочит по тротуару позади меня. Я чувствую его шуршание по асфальту у себя на зубах. Хрррр. Я без оглядки знаю, что пластиковый фантом плывет сам по себе, будто следует за мной. «Не оборачивайся, Эрин», — говорю я себе. «Что бы ты ни делала, пожалуйста, Эрин, не оборачивайся, просто...» «Не зацикливайся»,